Алексей же, прежде чем начать разговор, потребовал выдать ему оговоренную сумму, а, кроме того, недвусмысленно показал, что опасается за свою жизнь. Как это? Он заставил подсцы пересчитать купюры, то есть, каждую купюру тот был вынужден подержать в руках, и тот подчинился, удивился дурного. А куда ему деваться было? Алексей поставил условие: или он пересчитывает деньги, или пусть отправляются во свояси. И что с деньгами? Нашлись три слипшиеся купюры. Алексей приказал их, не разлепляя, осторожно положить на стол. Было видно, что подсцы и сам был немало озадачен наличием таких ассигнаций. Я потом приказал в барнаульской горной аптеке проверить эти купюры. Они оказались пропитаны каким-то соединением мышьяка. Яд сильный, но отравиться можно только, если для того, чтобы разлепить купюры, слюнявить пальцы. Кого хотели отравить таким способом, непонятно. Насколько я успел узнать Алексея, пальцы в рот он совать бы ни в коем случае не стал. ГМ. И что дальше? Весь разговор Алексея с иностранцами я сейчас передавать не буду. Еще в поезде я составил подробный отчет обо всем. Скажу только, что в Ватикане и, похоже, не только в Ватикане, проблему ходоков через порталы и вселенцев воспринимают всерьез. Оказывается, в Южной Америке нашелся негр, попавший в наш мир в собственном теле и с некоторыми вещами из будущего. Причем попал он в том же году, что и наш вселенец. Более того, в ватиканских архивах нашлись документы, в которых прямо или косвенно говорится о случаях попаденства. Это одно из множества словечек нашего вселенца в наш мир в прошлом. Папским архивистам удалось даже вычислить временный период, через который происходят эти события. Даже так, и что это за период? Полюбопытствовал Петр Николаевич. 84 года. Помнишь, я тебе говорил о крепостном некой помещице Скородумовой, которого шаровая молния чуть не убила? Кажется, его Прохор звали. Конюх, помню, конечно. Так вот, молния того Прохора в мае 1804 года приласкала, а нашего вселенца в 1888 году и тоже в мае. Ровно 84 года между этими происшествиями. А в ватиканских архивах зафиксировано еще два ходока и тоже с разницей в 84 года. И что по этому поводу папские посланники говорят? Говорят, сначала было предположение, что на это результат воздействия какого-то космического объекта, но астрономы не подтвердили наличие этого небесного тела. А наш герой как все это объясняет? А вот он-то как раз и говорит, что это наверняка так влияет именно космический объект, зонд или даже инопланетный космический корабль. А то, что астрономы его не наблюдают, на то есть масса причин. Например, если это зонд, то его размеры могут быть не слишком велики, или его орбита проходит в ненаблюдаемой астрономами зоне. Наконец, его специально сделали невидимым для нашего зрения, и обнаружить его можно только специальными приборами, которых у нас нет, и которые появятся еще не скоро. То же самое относится и к инопланетному космическому кораблю. А ты не находишь, что все это звучит как-то чересчур фантастично? Я-то нахожу, но и ведь само появление этого Алексея Забродина – сплошная фантастика. Кстати о Забродине, к чему все эти незаконные действия с мнимой смертью и сменой фамилии? А ты, Петр Николаевич, прочти вот эти три записки, которые он мне передал, и поймешь одну из причин этих незаконных действий. С этими словами Мещеряков достал из папки несколько бумажек и положил их на стол перед Дурного. Тот не спеша взял одну свернутую конвертом бумагу, развернул и стал читать. «Совершенно безграмотно написано», — сказал Петр Николаевич, пробежав глазами несколько строчек. Он уверяет, что хотя с грамотностью у него есть некие проблемы, но яти, фиты и прочие ер у них отменили сразу после революции. Революции? Это юмор у него такой? Вскинулся директор департамента полиции. Я все написал в записке, Петр Николаевич. Ты пока на безграмотность внимания не обращай, а вот в то, что там написано, вникни. Спокойно и даже немного устало произнес Мещеряков. Дурного прочитал первую записку, потом торопливо вскрыл второй конверт и затем последний. Прочитав все три записки, он посидел с минуту, размышляя. Потом еще раз внимательно перечитал все три бумажки и, наконец, глянул на заместителя. Тот спокойно встретил его вопросительный взгляд, кивнул и загадочно произнес. «Вот и я о том же». Петр Николаевич раздраженно указал на листки, лежащие перед ним, и спросил. «Ну и что нам теперь со всем этим делать? Надеюсь, у тебя было время подумать, как нам поступить с этими сведениями. Главное сейчас для нас с тобой не торопиться». «Не торопиться. Ты хоть понимаешь, Во что этот сукин сын нас втянул? Я-то понимаю, и этот, как ты назвал его, сукин сын тоже прекрасно понимает всю двусмысленность нашего положения. Недаром он так гнусно усмехнулся, когда передавал мне эти бумажки. Кстати, он посоветовал сначала поговорить с императрицей. Посоветовал. Советчик, мать его, выругался Петр Николаевич. Хотя, пожалуй, ход верный. Гневная мужу покоя не даст, если узнает об опасности, грозящей ее детям. Но торопиться не будем, время еще есть и надо хорошенько продумать, как донести эту информацию до императора. Ладно, прочту твой доклад, и потом будем решать. Но ты так и не рассказал, как убивали твоего вселенца. Я там все подробно изложил. Я твой доклад внимательно изучу, но нужно срочно решать, что делать с итальянцами. Кстати, куда ты их пристроил? В гостинице поселились под негласным присмотром. Не в камеру же их запирать. Лучше, конечно, бы в камеру их, но тогда шум поднимется, а нам это ни к чему. Но ты давай досказывай свою историю. Да там ничего такого не предвещало, вполне мирно беседовали, правда, под конец немного на повышенных тонах поговорили. Это когда, на предложение переехать в Италию, Алексей ответил отказом. Потом уже на выходе подсцы, что-то сказал на латыни. Что именно, я не расслышал. И тут Скворчелупи словно с цепи сорвался, оттолкнул одного из парней и, с ножом в руке, бегом бросился к столу, где сидел Алексей. Этим ножом он ткнул вставшего на его пути еще одного парня и, поняв, что не успевает, ловко метнул нож в Алексея. Тот попытался увернуться, но не успел. Нож пробил предусмотрительно надетый корсет и неглубоко воткнулся в бок нашему герою. Тот сначала не обратил на рану внимания, но увидев, что парень, получивший несмертельный удар этим ножом, корчится на полу в судорогах, крикнул: «Нож отравлен, руками не трогать», после чего сам свалился без памяти. Мы подумали, что он умер, но друзья быстро отвезли его к новых и та поставила его на ноги. Не сразу, конечно, но вылечила. А с убийцей что? Друзья Алексея своими маленькими цепами чуть не забили его до смерти, но подоспел урядник Евтюхов и скрутил его, но, видимо, тот успел чего-то проглотить и лежал как мертвый. Сбегали за доктором, и он, осмотрев связанного, констатировал его смерть. Как оказалось, ошибся доктор, и когда начал делать вскрытие, труп очнулся и чуть не задушил прозектора. Хорошо, что у того был скальпель в руке, и он, не растерявшись, полоснул этим скальпелем ожившему по горлу и перерезал ему сонную артерию, отчего тот умер уже по-настоящему. Ладно, с этим ясно. Но я все-таки не вижу смысла давать мне телеграмму о смерти этого вселенца. Алексей считает, что у нас в столице и в высшем свете, и среди служивого люда, многие, так или иначе, работают на иностранные разведки, в основном на английскую, французскую и немецкую. Одни, мол, завербованы, а большинство просто смотрит на Запад как на земной рай, а Россию считают отсталой, некультурной и убогой страной. Этим и пользуются настоящие шпионы, добывая любые сведения, в том числе и секретные. Он сказал, пусть они подтвердят заинтересованной стороне, что вселенец умер. А что такие интересанты есть, он нисколько не сомневается. Прямо мания величия у этого Алексея, проворчал недовольный директор департамента полиции. Просто он подходит к нашим реалиям с меркой своего мира и своего времени. Он считает, что у ватиканских посланцев обязательно должны быть в столице помощники и негласные наблюдатели, сказал Мещеряков. Скорее всего, так оно и есть, нехотя согласился Петр Николаевич. Потому скоропалительных решений принимать не будем, но и затягивать тоже нельзя. По итальянцам придется докладывать государю. Так что у нас с тобой на размышления не более 2 дней, иначе нас опередят, и придется оправдываться. Мысль действовать через императрицу, конечно, хороша, но неосуществима. Изучу твои записи, и пойдем на доклад, вместе. Наверняка государь захочет узнать подробности, вот и расскажешь. Да не хотелось бы. Дело довольно двусмысленное и щекотливое, попытался отбояриться Мещеряков. Зато будешь знать, каково мне отвечать за всех вас. Александр III принял их в своем рабочем кабинете через 2 дня. Выслушав доклад про убийство иностранцем российского подданного, спросил: «А эти двое, что говорят?» «Утверждают, что, вероятно, слуга сошел с ума», — сказал Дурнова. «Сошел с ума, значит», — задумчиво сказал царь. «Где теперь эти двое?» «Заселились в гостиницу. Подполковник Степанов с ними работает». «Яков Ильич?» — спросил государь. «Он, ваше величество». Царь кивнул и, взяв карандаш, стал вертеть его в руках, размышляя. Наконец он снова взглянул на посетителей. Итальянцев, невзирая на результаты работы подполковника, вежливо посадить в поезд и отправить в освояси, но с сопровождением до самой границы. Материалы по ним передать в Министерство иностранных дел, пусть подготовит ноту. С Ватиканом нам ссориться не с руки, но и спускать такое не следует. У вас, господа, все, к сожалению, нет, ваше величество. Вот извольте прочесть эти три документа и не обращайте внимания на некую безграмотность, подал папку с записками вселенца директор департамента полиции. Царь раскрыл папку и стал читать. Прочитав, он из-под лобья глянул на Дурного и, хлопнув могучей дланью по лежащим в папке бумагам, произнес: «И как все это понимать?» Петр Николаевич кратко изложил историю вселенца. Царь слушал, не перебивая. В конце повествования Дурного сказал: «Подробности в докладе моего заместителя Мещерякова Арсения Владимировича. Он ездил в Барнаул и лично познакомился с автором этих записок». Сказав это, Петр Николаевич положил папку с докладом перед императором. Царь взял в руки папку, но открывать не стал, а обратился к Мещерякову. «Арсений Владимирович, вы встречались с этим человеком, и наверняка составили о нем свое мнение». «Так точно, ваше величество. Тогда расскажите все, что о нем знаете». «От рождения ему 15 лет, выглядит на 19-20. Одет, конечно, не по самой последней моде, но вполне прилично. Ходит повсюду с тросточкой, в которой упрятан клинок. Разговаривает как взрослый человек с университетским образованием, но при этом в речи использует массу странных выражений. Придумал и заставил местных инженеров сделать мотор, работающий на спирте. Сшил из шелка нечто вроде крыла, подвесил на шнурах, которые называют стропами, подобие легкого кресла и летает на нем. Кроме него, на этом крыле летают еще трое его друзей и одна малолетняя девица. Как это летают? Разве это возможно? Он специально для меня организовал показ этих полетов. Правда, он об этих полетах говорит так: это не полет, а спуск с горы, как на лыжах, только лыжи скользят по снегу, а крыло по воздуху. Но это скольжение по воздуху очень сильно напоминает полет. Еще он собирается приспособить к этому крылу мотор с воздушным винтом. Вот тогда, мол, полет будет настоящим. Такой мотор для него уже делают. Где же он деньги берет на все эти забавы? У него дед застолбил участок в тайге под прииск, а до этого, видимо, вместе с внуком золото тайно намыли и, видимо, пристроили за неплохие деньги. Доказать незаконную добычу золота не представляется возможным. Деньги, полученные с итальянцев, он хочет пустить на постройку самолета. Самолет, вроде контр-адмирал Можайский строил, что-то подобное, и у него ничего не получилось, заметил Александр. Он, ваше величество, о Можайском знает. По этому поводу он сказал, мол, паровозы не летают. Он имел в виду, что с паровым двигателем самолет сделать невозможно. А еще он привел ваше высказывание. У России есть только два союзника, ее армия и флот, заявив, что уже начал работу над третьим союзником, военно-воздушным флотом или иначе авиацией. Сказал, что в будущих войнах авиация будет иметь огромное значение и потому, кто первый начнет ее развивать, тот и будет победителем в будущих войнах. Третий союзник, говорите, задумчиво произнес царь. Потом спросил: надеюсь, что его записки вы не скопировали. Разумеется, не копировали, заверил Дурного. Тогда оставьте все документы и можете быть свободны. Мне нужно все это обдумать. Дурного с Мещеряковым, поклонившись, вышли из царского кабинета. Пешка сделала свой ход, заставив игроков думать. Интерлюдия. Продолжение. Выйдя из императорской резиденции, Дурного с Мещеряковым в экипаж не сели, а решили немного пройтись и поговорить. Приказав кучеру следовать за ними, пошли не спеша вдоль улицы. Царь, видимо, с женой хочет посоветоваться, с легкой усмешкой сказал Мещеряков. Намекаешь на слухи, что империей управляет Мария Федоровна, а не Александр Третий, с улыбкой спросил Петр Николаевич. Нет, конечно, но думаю, что доля правды в этом утверждении есть. А ты видел, как он удивился, когда я привел в качестве аргумента его же высказывание насчет армии и флота? Вполне возможно, он еще и не говорил таких слов, усмехнулся Дурного. Значит, теперь скажет, засмеялся Мещеряков. Тем более, что высказывание вполне отражает истинную сущность наших европейских союзников. И за примером далеко ходить не надо. Достаточно вспомнить тех же австрийцев. Их империю от развала Николай I спас, а во время Крымской войны, чем они отплатили? Точно в народе говорят, не делай людям добра и не получишь в ответ зла. Я смотрю, Ты там, в Барнауле, общаясь с этим вселенцем, всяческих либеральных идей набрался. Вот уж кого назвать либералом трудно, так это нашего героя. Он, скорее приверженец монархического строя, говорит, что в силу исторических и географических особенностей, для России лучший строй – это конституционная монархия, как в Англии, уточнил Дурнова. Не совсем. Он говорит, что самым существенным недостатком монархического правления является наследование. Очень часто после сильного толкового монарха на престоле оказывается человек по своему характеру не способный управлять такой страной, как Россия. Намекнул, что наследник Николай Александрович как раз из таких. В его мире именно при нем Россия потерпела поражение в войне с Японией, и произошли две революции. Самого Николая II новые власти расстреляли вместе со всей семьей. В ходе начавшейся гражданской войны, дворянство было частично уничтожено. Остальные или эмигрировали, или перешли на сторону новой власти. Он полагает, что в нашем мире Россия может избежать этой незавидной участи, если уже сейчас начать реформировать страну. И как же он собирается реформировать Россию? С изрядной долей иронии спросил Дурнова. А он и не собирается. Сказал, что это наше дело. Он лишь рассказал о своем мире, и если мы хотим избежать подобного развития событий, то должны сами, как он выражается, шевелить лапками. Как это шевелить лапками? Не понял попаденческого юмора директор департамента полиции. Как утята, когда плывут сверху незаметно, а под водой лапками очень быстро шуруют. Это его слова. Понятно. Но пока нам не до реформ. Надо выполнять приказ государя и отправить ватиканских воежеров обратно в Рим. Займись этим, Арсений Владимирович, но сначала переговори с подполковником Степановым. Хорошо. Однако, поедем. А то работы много, а мы с тобой прогуливаемся. Поедем, пожалуй, согласился Дурнова и махнул рукой, подзывая экипаж. Подполковник был не слишком огорчен приказом работу по вербовке итальянцев прекратить. Бесполезно, пояснил он Мещерякову. Сальвини, архивный книжный червь, умен, образован, но до настоящих ватиканских секретов не допущен. Пацци совсем другое дело, но он уже двойной, а может и тройной агент. Работает на Ватикан и на Ротшильдов, может и еще на кого. Прищемить его непросто, скользкий тип. Причастность к убийству двух человек отрицает. Твердо стоит на версии сумасшествия своего слуги. Не слишком беспокоится о возможном наказании, видимо знает, что есть кому за него здесь заступиться. Так что вербовать этих двух – занятие бесперспективное. Я уже написал докладную записку, где все свои соображения изложил. Благодарю, Яков Ильич, за разъяснение. Поступил приказ выслать этих двоих из страны в течение 3 суток, так что можете забыть на время об их существовании. Почему же на время? Полюбопытствовал подполковник. Ну мало ли какие могут возникнуть коллизии, вот и эти на что-нибудь сгодятся. Степанов весело рассмеялся и согласился с этим неоднозначным утверждением. А что, могут и сгодиться. Еще через час в кабинет Мещерякова в сопровождении штабс-капитана Белова и поручика Маркина вошли Сальвини и Пацци. Арсений Владимирович, не вставая из-за стола, с минуту молча, рассматривал обоих. Сальвини был явно подавлен и смотрел в пол. Пацци же, напротив, делал вид, что совершенно спокоен, лишь чуть подрагивающие руки и бегающие глаза выдавали его состояние. Он, видимо, был наслышан о нежалующем иностранцев русском императоре и поэтому, несмотря на поддержку неких высокопоставленных лиц в российском правительстве, немного побаивался. Особенно после того, как в его гостиничный номер бесцеремонно ввалились два усатых офицера полиции, один из которых был явно не трезв, а второго можно было принять за портового грузчика, если бы не мундир. Войдя к нему в номер, старший потребовал одеваться и следовать за ними, а молодой громила придерживал рукой неизменную саблю и смотрел на Пацци как на таракана, которого надо прихлопнуть. То же самое и повторилось и в номере Сальвини, которого пугать было не надо, он и так был испуган не на шутку. Их, почти под конвоем, вывели из гостиницы и, посадив в странного вида карету, привезли сюда в здание полицейского департамента, где их сейчас холодно рассматривал строгий господин в штатском платье, но потому, как перед ним тянулись сопровождавшие их офицеры, было видно, что строгий господин пребывал в чинах немаленьких. Мещеряков, нагнав на итальянцев страху своим рассматриванием, наконец, заговорил, и тоном его голоса можно было морозить воду. «Господа, вам предписано в течение 3 суток покинуть пределы Российской империи, так что поторапливайтесь, чтобы вы не заблудились». до самой границы вас будут сопровождать вот эти два офицера». Попытку Пацци что-то сказать прервал ударом ладони по столу. «Благодарите Бога и нашего государя. Будь моя воля, вы бы уже сейчас ехали в арестантском вагоне до Тюмени, а там этапом бы брели на своих двоих до парохода на Сахалин. А уж на Сахалине у каждого из вас была личная тачка. С ее помощью вы бы стали зарабатывать себе паек, и чтобы у вас ее никто не отнял, то вас бы к ней и приковали». Попугав немного папских засланцев, Мещеряков сказал, обращаясь к офицерам: «Господа, сопроводите иностранцев и будьте с ними предельно вежливы. Маркин, это тебя касается, не вздумай их бить своими кулачищами. Нам международный скандал не нужен, но если они будут вести себя не так, как им предписано, то можно и поучить их по-отечески». Штабс-капитан, багровея лицом от сдерживаемого смеха, проревел: «Будет исполнено, ваше превосходительство». Поручик Маркин даже не улыбнулся, а, козырнув, посмотрел на Пацци многообещающим взглядом. «Следуйте за мной, господа», — скомандовал штабс-капитан Белов и вывел всю компанию в коридор. Когда за присмиревшими итальянцами закрылась дверь кабинета, то строгий господин Мещеряков позволил себе улыбнуться. Пугать папских представителей ему никто не поручал, это была его собственная идея. Хотя, когда он рассказывал, как бы поступил с Пацци, то не слишком преувеличивал. Он бы и на самом деле постарался загнать этого скользкого типа на Сахалин. Правда, это не относилось к Сальвине. Того явно использовали в темную. Но и того он бы примерно наказал, чтоб впредь было неповадно нарушать законы Российской империи. Через неделю Дурнова и Мещерякова вызвали к императору. Видимо, тот, посоветовавшись с супругой и проконсультировавшись со специалистами в области медицины, пришел к определенным выводам и принял необходимые решения. И вот теперь вызывал исполнителей и решил их озадачить. Но во дворце им пришлось разделиться. Петр Николаевич прошел в кабинет к царю, а Мещерякова, вылощенный адъютант, провел в роскошно обставленную комнату и, усадив на диван, сказал кратко: «Ждите». И вышел, оставив его рассматривать интерьер. Прошло минуты две, и через боковую дверь в сопровождении фрейлины вошла императрица. Мещеряков вскочил и почтительно поклонился: «Здравствуйте, Арсений Владимирович». Четко и правильно выговаривая слова, поприветствовала его Мария Федоровна. «Присаживайтесь», — указала она на кресло возле низкого столика. Потом, обратившись к фрейлине, сказала: «Ольга Васильевна, распорядись, пусть принесут чай и закуски, и проследите, чтобы нам не мешали». Та понимающе кивнула и, поклонившись, вышла. Сев напротив Мещерякова, она некоторое время его рассматривала и, наконец, произнесла: «Арсений Владимирович, мы с мужем внимательно прочли записки этого, как вы его называете, вселенца, и у меня возник целый ряд вопросов к вам, как к человеку с этим вселенцем встречавшимся. Расскажите мне о нем». Мещеряков почти слово в слово повторил то, что рассказывал царю, но Мария Федоровна начала задавать вопросы, и необходимость отвечать на них заставила его несколько по-иному взглянуть на личность вселенца. На очередной вопрос императрицы об отношении вселенца к женщинам он, чуть помешков, ответил: «Я, ваше величество, как-то об этом не думал, но, похоже, молодые девицы его мало интересуют. Есть там одна отчаянная барышня Екатерина Балашова, летает на параплане наравне с парнями, но он относится к ней как к младшей сестре. А вот с вдовой Ивановой, его партнершей по бизнесу, у него роман». «По бизнесу» — это его слова. Он употребляет в разговоре много английских слов, часто переиначенных на русский манер, так это одно из них. «И что у них за совместный бизнес?» — полюбопытствовала императрица. «Он это называет шоу или кафе «Шантан». Там молодые женщины и несколько парней поют и танцуют. Есть у них один, на мой взгляд, веселый, но довольно непристойный танец под названием «Канкан». На сцену выбегают девицы и, под разухабистую музыку, начинают высоко задирать ноги, а под конец танца по очереди садятся на шпагат и визжат. Он уверяет, что в Париже на Монмартре, где, по его словам, проживает их богема, художники, писатели и артисты, это очень модно и востребовано. Вот даже как, — улыбнулась Мария Федоровна. И как же ему местные власти разрешили это показывать? Барнаул — небольшой провинциальный город. Скучно там, а тут такое красочное зрелище. И потом канкан они показывают нечасто, и только для богатых купцов и чиновников. Вот им-то, по выражению нашего героя, канкан заходит. Нравится им смотреть, как девицы ноги задирают, хотя билет на представление стоит немалых денег. Понятно. Скажите, Арсений Владимирович, можно ли доверять этому вселенцу? Сведения о болезни Георгия меня встревожили. Вы ведь наверняка расспрашивали о подробностях. Мне кажется, что доверять ему можно. Он говорит о том, что произошло в его мире и хочет уберечь наш мир от катастрофы. Прошу меня простить, но это его слова, и он считает, что Георгий Александрович более подходит на роль наследника трона, чем Николай Александрович, хотя последнего он характеризует как человека, наделенного немалыми достоинствами, но в силу некоторых особенностей характера занять трон Российской империи непригодного. Он дерзок, этот ваш вселенец, рассердилась Мария Федоровна. Я бы так не сказал, попытался снизить градус обвинений в адрес попаденца Мещеряков. Он, скорее всего, хорошо информирован и не желает, чтобы Россия ввязывалась в ненужные ей военные конфликты. Особенно он не хочет революций, что должны будут произойти, если ничего не менять в стране. Вообще-то он высокого мнения об императоре Александре III, считает его одним из лучших правителей России и очень сожалеет о его ранней смерти. Что? Побледнела Мария Федоровна. Смерти? Когда? Он не сказал когда, только в разговоре обронил, что 13 лет это маловато, чтобы сдвинуть такую махину, как Россия. 13 лет, значит, прошептала женщина. Это случилось в его мире, попытался успокоить ее Мещеряков. В нашем мире этого можно избежать. Необходимо, по его словам, императору полечиться и отказаться от кое-каких вредных привычек. Кроме того, он сказал, что есть женщина, которая уже трижды спасла его от смерти. Вот она, якобы, может, если не окончательно вылечить государя, то, по крайней мере, основательно поправить ему здоровье. Кто эта женщина? Вы ее знаете? Быстро спросила Мария Федоровна. Я с ней разговаривал. Известна как знахарка, но себя называет ведуньей. Жила некоторое время в селе Сосновка Алтайского округа. Документально подтверждено, что в этом селе за те годы, что она там жила, младенческая смертность составила доли процента, в то время как в других селах она составляла до 50 и выше процентов. Этот факт отражен в отчете одной из этнографических экспедиций. Зовут эту женщину Новых Феодора Саватеевна. Живет она сейчас в Барнауле. На деревенскую знахарку ничуть не похожа, образована, свободно говорит на итальянском языке, знает французский. И что же она делала в такой глуши? Она об этом не распространяется, но есть предположение, что скрывалась. Скрывалась, но от кого? Удивилась императрица. Предположительно от иностранцев. Дело в том, что у нее хранится какая-то старинная шкатулка или ларец, который очень хотят заполучить ватиканские архивисты. Более 10 лет назад в Тюмени они уже попытались завладеть этим предметом, но получив решительный отказ, наняли местных уголовников и ночью напали на Новых и ее наставницу, родную бабушку. Так эта бабушка каким-то образом их всех умертвила, но сама была ранена и вскоре умерла. Сама же Новых вместе с несовершеннолетней дочерью из Тюмени скрылась в Алтайском селе, а в прошлом году ее вновь посетили ватиканские посланцы, но на этот раз в дело вмешался наш герой и ватиканских эмиссаров они с другом повязали, и тем пришлось договариваться. В результате за большую сумму ими было куплено некое снадобье, а скорее всего те просто откупились и уехали обратно. Сама же Новых перебралась в Барнаул и, видимо, находится под негласной охраной нашего вселенца. Но ведь он же еще очень молод. По вашим словам, ему всего 15 лет. Это его телу всего 15, но как он сам утверждает в том мире, перед тем, как его душа вселилась в тело подростка, ему было уже 70 лет. И судя по тому, как он разговаривает и ведет себя, так оно и есть. И почему же вы не привезли его в столицу? А он наотрез отказался ехать и привел весомые аргументы в пользу такого положения дел. Я счел его доводы обоснованными, но пообещал вызвать его, если будет такая необходимость. Без присмотра он не оставлен, и нам с Петром Николаевичем периодически докладывают о его делах в Барнауле. Значит, вы полагаете, что к словам этого странного человека стоит прислушаться? Я думаю, что безоговорочно верить его информации нельзя. Все эти сведения из другого мира. Поэтому нужно все тщательно проверять и лишь потом принимать решение. Ну что же, я вас поняла. Арсений Владимирович, благодарю за интересную историю. Вас проводит. Императрица встала и протянула руку. Мещеряков подскочил и прикоснулся губами к белоснежной перчатке. Женщина кивнула ему и исчезла за незаметной дверью. Вошедший адъютант, со словами «Следуйте за мной», вывел его из покоев императрицы. В это же время Петр Николаевич, Дурнова, сделав небольшой доклад о работе департамента, отвечал на вопросы Александра III. В конце аудиенции царь вдруг сказал: «Петр Николаевич, сможем ли мы тайно расследовать, действительно ли больна Алиса Гессендармштадтская, как об этом пишет этот вселенец, и если больна, то кто так старается женить на ней наследника? Ваше Величество, предвидел ваш вопрос и постарался осторожно прояснить ситуацию, но в этой истории с кандидаткой в жены будущему наследнику престола слишком много неизвестных, а поскольку дело касается очень высокопоставленных особ, то я лишен возможности устроить полноценное расследование всех обстоятельств, да и трудно человеческую глупость отделить от политических целей. Стоит ли нам вообще в таком случае проводить расследование? Поясните, пожалуйста, подробнее вашу мысль». Царь заинтересованно взглянул на собеседника. «В прошлый раз вы отказались от кандидатуры этой девушки по своим собственным соображениям, то есть даже если подтвердится или будет опровергнута информация о гемофилии, ничего не поменяется. Так зачем нам подставляться? Может, лучше поискать другие кандидатуры в невесты наследнику и уже их проверить? Ну что же, ваше предложение не лишено интереса. Однако постарайтесь все же и Алису проверить. Я постараюсь, ваше величество. Разрешите идти? Ступайте, Петр Николаевич. Хотя подождите, ответьте еще на один вопрос. Я весь внимание, ваше величество. Может вызвать этого вселенца в столицу? Я думаю, что пока рановато. Вот если что-то из его предсказаний сбудется, тогда и можно будет и вызвать. Хорошо, так и сделаем. Спецслужбы Александра и их ПСНШ-History.ру. Материал спецслужбы Александра и Георгий Порфирьевич Судейкин. 11-23 апреля 1850, Смоленская губерния. 16-28 декабря 1883, Санкт-Петербург. Подполковник отдельного корпуса жандармов, с 1882 года инспектор петербургского охранного отделения, глава 19. Шагая привычной дорогой к полицейской управе вместе со ставшим уже почти родным, городовым второго разряда горловым Игнатом Степановичем, о причинах вызова в управу расспрашивать его не стал, лишь подумал, что, видимо, весточка мне из стольного города Санкт-Петербурга пришла, а вот о томских утырках Шаркунове и его помощниках расспросить сам Бог велел. «Игнат Степанович, а что твой приятель Рожнев о ховринских постояльцах говорит?» «Так нет их, уехали», — сказал Горлов равнодушно. «И давно уехали?» «Так давненько, как раз после того, как в Томске убили хруновского приспешника. Кажется, Голубев его фамилия, а не Голубцов случаем», — уточнил я. «Во, правильно, Голубцов», — вспомнил Игнат. «И откуда же вам это известно?» Даже остановился я, и еще не веря услышанному, стал расспрашивать я Горлова. «Так господину Грабби месяца полтора назад депеша из Томска пришла от начальника следственного отделения Жернакова. Он там пишет, что в убийстве подозревают Петухова Макара по кличке Гребень. Вот нас всех и расспрашивали про этого Гребня и его подельников. А почему вас?» Этот Гребень был помощником Сыча, его правой рукой. Когда Сыча голубцовский охранник придушил, то Гребень и еще два Варнака в бега подались. Вот нас господин Кабанов и расспрашивал про этих Варнаков. Хотел томским следователям помочь. Ну и как? Помог. Да где там? Хотя, может быть, и кое-что узнал. Нам не докладывают. Понятно, произнес я. Это что, выходит, проблема с томскими уголовниками рассосалась? Или нет? И у Голубцова остался приемник, который в курсе всех дел убиенного. Но это вряд ли. Не тот человек был покойный, чтобы своими руками готовить себе конкурента. А вот что он докладывал своему шефу Хрунову, это вопрос. Додумать не успел, потому что мы пришли. В кабинете помощника исправника Грабби находился еще и Артемий Гурьев, скромненько сидевший у стенки. Поздоровавшись с начальством и кивнув Гурьеву, которого уже сегодня видел, я вопросительно взглянул на Карла Оттовича. «Присаживайтесь, господин Щербаков», — назвал меня новой фамилией Грабби. Когда я утвердился на стуле, стоявшим возле начальственного стола, тот подал мне пакет с сургучной печатью, которая свидетельствовала, что пакет не вскрывали. «Читайте», — коротко произнес помощник исправника, подавая нож для вскрытия печати. Я не спеша вскрыл пакет и прочитал довольно краткое послание от Мещерякова. «Приезжайте, с собой возьмите новых Феодору и ваши изобретения, а также необходимых для демонстрации полетов и радиотелеграфа людей. Для оказания помощи вас будет сопровождать господин Гурьев. В Тюмени к нему присоединится урядник Евтюхов». И подпись Мещерякова. «Прочли?» — спросил Грабби. «Тогда давайте пакет, он вам не нужен». Деньги на переезд получите в кассе. О тратах составите подробный отчет. Начинайте готовиться к поездке и не тяните. Артемий Николаевич вам будет всячески помогать. Это надо же, даже командировочные выписали. Недурно. Поняв, что меня выпроваживают, я сказал: «Разрешите вопрос, Карл Отович». Тот поморщился и хмуро произнес: «Задавайте. Что-то случилось с Николаем Александровичем, я имею в виду царского наследника». Грабби, не переставая хмуриться, удивленно на меня посмотрел. «Вам что-то известно, господин Щербаков?» «Неизвестно, но я предполагаю, что Николай Александрович в Японии получил травму». Помощник исправника с минуту меня разглядывал и, наконец, с неохотой произнес: «Сообщили, что наследнику сумасшедший японский полицейский нанес удар саблей по голове. К счастью, Николай Александрович остался жив». «Ну, это вопрос сложный, к счастью. Скорее, к несчастью, Ники остался жив», — подумал я. «Нет, ведь предупреждал же. Неужели Дурнова с Мещеряковым не поставили царя в известность о возможном покушении на наследника в стране восходящего солнца?» «Нет, вряд ли чиновники проигнорировали предсказание. И наверняка Николай был предупрежден. Скорее всего, высокопоставленный мажорчик предупреждение проигнорировал, вот и получил саблей по голове. Хотя в нашем мире ума это ему не прибавило, скорее наоборот. Посмотрим, как здесь обстоятельства сложатся». Между тем недовольный помощник исправника продолжал: «До наших обывателей сообщение о покушении на наследника еще не дошло, а сверху уже прислали предписание не допускать волнений по этому поводу. Так что и вы, Алексей, не распространяйтесь об этом происшествии. Вот в чем причина плохого настроения помощника-исправника. Надо препятствовать выражению патриотических чувств у довольно состоятельной категории городских обывателей, а опыта такого нет. Хотел предложить кое-какие меры для выполнения данного предписания, но вовремя прикусил язык и пообещал молчать как рыба». Попрощавшись с Карлом Отвичем, вместе с Гурьевым вышел из кабинета. Оказавшись на улице, спросил: «Ну что, Артемий Николаевич, будем собираться в дорогу? Кстати, вам, как лицу официальному, придется вести переговоры со всякого рода чиновным людом. Надеюсь, вам выдали соответствующий документик». «Документик есть», — подтвердил мои догадки Артемий. «Вот и чудесно», — весело произнес я. «До Тюмени мы доберемся на пароходе нашей компании, благо он через день-два будет в Барнауле. А в Тюмени нам, пожалуй, нужно забронировать целый пассажирский вагон. Вот это и будет вашей главной задачей. Справитесь, а куда деваться? Отсюда дам телеграмму в Тюменское управление полиции. Думаю, препятствий в бронировании и аренде вагона не будет». «Отлично, Артемий Николаевич, я на вас надеюсь». Распрощавшись с Гурьевым, пошел уговаривать Саватеевну. Та ехать сначала отказалась, но когда я сказал, что едем большим цыганским табором, и Екатерине Балашовой отводится в демонстрации полетов важная роль, то к процессу уговоров подключилась и Катька. Совместными усилиями нам удалось склонить упрямую ведунью к путешествию. И как я предвидел, тут же встал вопрос одежды. В чем ехать? По словам женщины, у них с Катькой было. А вот в чем рассекать по столице, тем более встречается с высокопоставленными особами, то такой одежды не было. «Саватеевна, мы не завтра едем. Идите к нашему кутюрье Абраму Хайкину и срочно заказывайте. Обещайте, что за срочность я ему щедро заплачу. Но он разве сможет сшить одежду по современной столичной моде?» «Сможет», — уверенно заявил я. «Если это будет и не самый последний писк моды, то в его платьях вы будете выглядеть очень хорошо». Саватеевна, после некоторого раздумья, со мной согласилась. Когда вопросы с дамской одеждой были решены, знахарка спросила, кого предстоит полечить, ведь не показ я ее тащу с собой. «Проницательная наша, не на показ», — успокоил я Феодору Саватеевну. «Возможно, придется подлечить самого государя-императора. У него проблема с почками, вроде как последствия перенапряжения после железнодорожной катастрофы, когда ему пришлось держать на плечах крышу вагона, чтобы его семейство спаслось. И наверняка придется лечить великого князя Георгия Александровича, который умудрился где-то простыть и подхватить туберкулез. Ну и возможно еще и голову подправить наследнику. А у того-то, что с головой?» Непочтительно осведомилась ведунья. «Несчастный случай. Ему японский городовой саблей по голове засветил. Что с головой, неизвестно, но шляпу насквозь прорубил. Вот из этих диагнозов и делай выводы, что брать для лечения. Главное, приборчик свой волшебный не забудь. Георгия Александровича нужно вылечить обязательно, царя-батюшку, желательно, а с Николаем Александровичем как получится. Слышавшая этот непочтительный треп, Катька неуверенно хихикнула, а озадаченная ведунья лишь покивала головой. «Да, вот еще что, вы о ранении наследника никому не говорите. Это тебя, Катерина, касается, а то растрезвонишь всему свету. А информация пока конфиденциальная», — выдал я умное слово. «Я по-твоему дура, что ли?» — обиженно возмутилась Катька. «Ну, дура, не дура, а предупредить я тебя должен. Мне самому господин помощник исправника запретил болтать об этом происшествии». Уговорив ведунью, отправился к Глебовым. Нужно было решить, кто из господ изобретателей сможет поехать в столицу для демонстрации радиотелеграфа. Съездить в столицу, конечно, заманчиво, но ни я, ни Григорий Мстиславович поехать не сможем, огорошил меня Сергей Петрович. А Виктор Черников? С надеждой спросил я. Виктор, пожалуй, сможет, но у него с финансами туговато. Это не проблема, деньги есть, так что пусть готовится к поездке. Надеюсь, он устройство ваших аппаратов знает и сможет внятно продемонстрировать их работу, ну и на вопросы ответить, если те появятся. Об этом не беспокойся, Виктор Александрович, хотя и молод, но теорию знает отменно и руки у него из нужного места растут. Кстати, он очень заинтересовался твоей идеей насчет лампы триады и собирается экспериментировать. Так что готовь деньги. Деньги это пока не проблема. Прикиньте, какое оборудование вам нужно для экспериментов, ну и для производства ваших аппаратов. В столице постараюсь это оборудование закупить, пообещал я. Хорошо, а Виктора Александровича я к вам завтра подошлю, сказал Сергей Петрович и замялся, не решаясь меня о чем-то спросить. Заметив это, я сказал: «Сергей Петрович, вас что-то беспокоит? Алексей, давеча, знакомись с Виктором Александровичем, ты назвался Алексеем Сафроновичем Щербаковым. Отчего так?» Пришлось кратко рассказать всю историю изменения моей личности. Выслушав, Сергей Петрович задумчиво похмыкал и произнес: «Надо Анечке рассказать, а то она в недоумении». «Разумеется, расскажите, но подайте так, что деду пришлось усыновить меня по обстоятельствам имущественного характера». «Да собственно оно так и есть. Я теперь совершеннолетний подданный Российской империи и могу от своего имени совершать любые сделки, не напрягая деда. А ведь неплохо будет, если Сергей Петрович именно так изложит мою историю своей прекрасной женушке. Та, разумеется, хранить секрет будет не в силах и обязательно поделится с подругами, а там, как выражался киношный папаша Мюллер, знают двое, знает и свинья. В конечном итоге моя история в таком изложении дойдет до заинтересованных лиц и вопросов ко мне поубавится, там и вовсе все привыкнут к моей новой личности. Так что все к лучшему в этом лучшем из миров. А ведь мне придется, наверное, в столице немного задержаться, хорошо, если на месяц, а если на два или еще дольше. Ведь у меня на сегодняшний момент в Барнауле есть уже несколько предприятий, где я так или иначе участвую, и они требуют пригляда, иначе рискую вернуться к разбитому корыту и оставить вместо себя некого. А собственно, почему некого? Есть человек, которого можно оставить, и который как администратор будет, пожалуй, получше, чем я. Правда, не всем моим партнерам по бизнесу эта кандидатура понравится, но, как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Любовь моя Сара Серафима, вот кто справится с делами не хуже меня. А чтобы ее никто не обидел, подчиню ей ее племянника Илюшу Игриню с командой из бывших шакалит Степки Бугра. Шакалита подросли, Архипка их вымуштровал, и теперь у нас есть команда для охраны и всяких специфических, но необходимых дел. Самое смешное, что Илюша Гуревич пользуется у них авторитетом, чуть ли не вровень с Архипкой, который не по одному разу отлупил каждого члена банды. Илюша же никого не бил, но авторитет завоевать успел. Я в нем не ошибся, и он наверняка бы подался в революционеры, но теперь нашел себе дело по нраву, и революция, если она и состоится в этом мире, обойдется без Илюши Гуревича. Сару пришлось уговаривать и уговаривать интенсивно. Поначалу она даже всплакнула, решив, что я покидаю ее навсегда, но я сумел ее убедить в неоправданности своих опасений. Перспектива стать моей заместительницей в делах сначала ее немного напугала, но после уговоров и подтверждения, что я ее не оставлю, согласилась. Осталось ввести ее в курс дела и познакомить с партнерами по бизнесу. Черт, придется бегать как на скипидаренному, чтобы все успеть. Но в той жизни я привык к авралам, так что меня ими не напугать. Справлюсь. На следующий день с утра навестил Семена Аркадьевича Тесслера. Узнав, что я иду в столицу и беру с собой Ярошенко и обоих Иванов, Гихта и Сухова, он несколько расстроился. Работа по совершенствованию мотора была в самом разгаре, и отъезд наиболее активных изобретателей очень тормозил дело. «Семен Аркадьевич, это не страшно, парни отдохнут и подумают, вас я попрошу подумать, как нам сделать аэродинамическую трубу для продувки моделей планеров». «Аэродинамическая труба?» – удивился Тесслер. «Что это за зверь?» «Я как мог», – объяснил устройство и предназначение аэродинамической трубы и даже набросал эскиз улитки и рабочего колеса центробежного вентилятора. Слава богу, что в той жизни пришлось ремонтировать довольно большое количество таких устройств. Семен Аркадьевич заинтересовался новой задачей и лишь посетовал, что времени на изобретательство у него мало. «Так в чем дело, Семен Аркадьевич? Бросайте вы этот сереброплавильный завод, его все равно скоро закроют, и переходите работать ко мне. Организуем с вами конструкторское бюро и мастерскую для изготовления опытных образцов. Вы, видимо, имели в виду опытовые образцы», – перебил меня дотошный инженер. «Я немного тормознул, но потом понял разницу. Для этого времени опытными были люди, плод их творчества назывался опытовым. А возможно, я чего-то не понимаю, но бог с ним, раз ему больше нравится называть свои моторы опытовыми, пусть будет так». «Да, разумеется, я просто оговорился, но над моим предложением вы подумайте, оклад я вам положу тот же плюс премия. Кроме того, если организуем предприятие по изготовлению моторов, то возьму вас в совладельцы. Предложение интересное, но надо подумать», – неуверенно сказал Тесслер. «Думайте, Семен Аркадьевич. Кстати, вы напишите, какое нам оборудование нужно для производства моторов. Я в столице постараюсь заказать или сразу купить. Список составим, да и без списка, Владимир с Иваном Гихтом знают, в чем у нас нужда», — сказал Семен Аркадьевич и как-то странно замялся. Я хотел было уже распрощаться с ним, но он обратился ко мне со странной просьбой. «Алексей, как вы посмотрите на то, что я сделаю предложение Дарье Александровне Зотовой?» Изумленно на него уставившись, я тупо спросил: «Предложение? А разве вы не женаты?» «Я вдовец», — оповестил он. «Ну так вы у Дарьи Александровны и спрашивайте. Она согласна, но сказала, чтобы я с вами поговорил». «Вон оно что. Дарья женщина в себе неуверенная и после внезапной смерти мужа и болезни несколько отчаявшаяся, но получив от меня поддержку, стала воспринимать меня как старшего родственника. Повторное замужество ее немного пугало, и она искала некие моральные гарантии. Это для меня несколько неожиданно. Дарья Александровна напоминает мне мою мать», — соврал я. «Я поддержал ее в тяжелое для нее время, и, видимо, поэтому она так и сказала. Я ни в коем случае не против вашего с ней союза. Единственное мое условие – это не причинять ни ей, ни ее детям зла», — несколько напыщенно и пафосно сказал я и мысленно добавил: «иначе я с тебя шкуру спущу». Но вслух говорить этого не стал. «Помилуйте, Алексей, о каком зле вы говорите?» — воскликнул Семен Аркадьевич. «Да это я просто так, к слову», — произнес я и окинул инженера своим фирменным взглядом, от которого тот слегка поежился. Так в суете сборов прошло полторы недели. Я успел сделать почти все. И вот, наконец, весь наш цыганский табор находится на палубе парохода «Сильный», и капитан Роговский с неодобрением смотрит на нашу пеструю компанию. Лишь ученик капитана Юнга Антон Савельев обрадовался нам с Архипкой. Он сначала расспрашивал нас о своих родных, а потом повел показывать паровой двигатель. Он с энтузиазмом неофита стал рассказывать нам устройство паровой машины и всего парохода. Было видно, что Антоха нашел себе дело по душе, и года через 3-4 будет у нас свой в доску капитан, тем более, что я был намерен расширять пароходную компанию. Капитан и совладелец нашего пароходства был озадачен поисками еще одного корыта с паровым двигателем. О путешествии по железной дороге в царской России HTTPS Бзымру Эксорц Бзбов Цзипок. Основной паровоз, ушедший эпохих Бзбзымру Экстоц 2 Дубльвековцы 8 Юнс. История железных дорог России. 1881-1890 HTTPS Бзымру Эзрмн Пискруих Т. Глава 20. Санкт-Петербург встретил нас мелким дождем и порывистым ветром. Отправив женщин в сопровождении Ярошенко и Сухова в гостиницу, мы всей толпой на четырех извозческих экипажах отправились по адресу, который я взял у своих староверов. Это был склад одного из наших столичных партнеров. Там сдали на хранение обстоятельному мужику с окладистой бородой наше имущество и поехали в ту же гостиницу, что и наши дамы. Себе, как руководителю экспедиции, я взял не дорогой, но отдельный номер, остальные же заселились по трое. Утром следующего дня я в сопровождении Гурьева и Евтюхова был уже в кабинете заместителя директора департамента полиции, Мещерякова Арсения Владимировича. Добрались, отметил странным вопросом наше появление в его кабинете. «Ну, здравствуйте, господа». Вежливо ответив на приветствие, я сел напротив его стола в удобное кресло, а Гурьев и Евтюхов, по установившемуся правилу, притулились на стульях, стоящих у стены. «Рассказывай, Алексей, что вы с собой привезли, а то вон Артемий Николаевич докладывал, что вами сделан самолет и вы на нем уже летаете. Вы случайно его не привезли с собой в столицу?» «Ну, самолет, это слишком громко сказано», — ответил я. «Настоящий самолет у нас появится не ранее, чем через год, а пока это только первый еще очень сырой прототип. Правда, вполне летающий прототип. И Артемий Николаевич его уже самолично опробовал, хотя в воздух ему подняться пока не удалось». Мещеряков посмотрел на Гурьева и тот подтвердил. «Так точно, ваше превосходительство. Я делал проездки по аэродрому и совершил несколько подскоков. Большего пока Алексей мне не разрешил». «Подскоков? Что такое подскоки?» — спросил Мещеряков. «Подскоки – это когда аппарат поднимается на 5-6 метров и после того, когда на этой высоте пролетит десятка-два метров, садится. Подскоки необходимы для отработки навыков управления самолетом. Полеты же у нас совершили Архип Назаров и Екатерина Балашова». «Барышня», — удивился Мещеряков, — «вы же ее видели, когда смотрели наши полеты на параплане». «Ах, это», — вспомнил Арсений Владимирович, — «отчаянная девица, отчаянная», — согласился я. «Главный талант у нее к управлению, что парапланом, что самолетом. Но самолет мы в столицу не привезли, хотя полеты продемонстрируем на параплане», — догадался Мещеряков. «На паралете», — сказал я и добавил, — «это тот же параплан, но с мотором. Кроме того, покажем прыжки с парашютом». «А это что такое?» — осведомился Мещеряков. «Парашют — это, в первую очередь, средство спасения пилота, если самолет начнет падать с большой высоты. Описывать его я не буду, сами увидите. Кроме того, мы привезли и радиотелеграф, готовы продемонстрировать его в действии, но без вашей помощи нам не обойтись, что с полетами, что и с радиотелеграфом». «Хорошо», — сказал Мещеряков. «Сейчас мы с тобой, Алексей, пройдем к Петру Николаевичу и там решим все вопросы. А вас, господа», — обратился он к Гурьеву и Евтюхову, — «я благодарю за службу, и можете сегодня быть свободными». Те с готовностью встали и, синхронно обозначив поклон кивком головы, вышли из кабинета. Мы же с Арсением Владимировичем прошли по широким коридорам сначала в приемную, где за столом сидел подтянутый офицер, который, поздоровавшись, указал на дверь кабинета директора департамента полиции со словами: «Вас ждут». «Так вот ты каков, Алексей Изобрадин, вселенец, предсказатель и изобретатель». Такими словами обратился ко мне Петр Николаевич Дурнова, после необходимой процедуры представления меня высокому начальству. «И что же нам теперь с тобой делать?» — внимательно разглядывая меня, изрек директор департамента полиции. «Понять и простить, не смог удержаться я от цитирования. Но, разумеется, господа высокие начальники моего юмора не поняли, поскольку телевизор они не смотрели. Понять постараемся, а вот прощать ни за что. Ничего противоправного за тобой пока не замечено. Ну, разве что предсказания твои подстрекательские. Осмелюсь вам возразить, это не предсказания, а исторические факты из моего мира. И как я понимаю, его высочеству Николаю Александровичу, несмотря на предупреждение, ранения избежать не удалось». «Не удалось», — с чуть заметной ноткой недовольства произнес Дурнова. «Позвольте вопрос, ваше превосходительство?» «Спрашивай», — разрешил Дурнова. «Как здоровье его высочества Георгия Александровича?» «Насколько мне известно, он в полном здравии», — прищурившись, заметил Дурнова. «То есть он не простыл в путешествии с наследником?» — продолжал я спрашивать. «Благодаря твоим стараниям, Георгий Александрович к брату не присоединился. Ему нашлось дело в столице. Слава Богу», — искренне сказал я, и поспешил разъяснить. «Видите ли, ваше превосходительство, я уже здесь 3 года, и кое-чего добился, но изменений в историческом процессе не вижу. А то, что его высочество Георгий Александрович не заболел, говорит о том, что изменения от моего попадания в ваш мир уже есть. Теперь бы еще императора подлечить, и российская история в этом мире пойдет иначе. Вполне возможно, что удастся избежать многих бед». «Да у вас, молодой человек, мания величия», — усмехнулся Дурнова. «Да нет у меня никакой мании. Отмахнулся я от несуразного обвинения. Просто за 3 года моего пребывания здесь меня уже несколько раз пытались убить. Несколько раз, то есть ты хочешь сказать, что кроме этого сумасшедшего итальянца на тебя еще кто-то покушался? Покушались и не раз, но, как говорится, Бог миловал. Я по этому случаю даже целую теорию сочинил. Вот даже как, любопытно послушать, сказал Дурнова. Я предположил, что всякое общество, есть определенная система со своими противоречиями и внутренними факторами развития. Я же стал внешним и случайным раздражителем, который внес в систему некий хаос. Конечно, если бы я притих в уголке и не отсвечивал, то ничего бы не было, но я тихо сидеть не стал, и потому система старается избавиться от меня. Если это не удастся, то рано или поздно системе придется меняться уже с учетом факта моего существования. Вот поэтому я и обрадовался, что его высочество Георгий Александрович оказался здоров. А по третьей моей записке, а вот это уже, юноша, не твое дело, перебил меня Дурнова. Я поднял раскрытые ладони на уровень груди, давая понять, что вопрос выбора невесты наследника меня никак не касается. Дурнова же продолжал. Из твоей теории выходит, что для тебя еще не все закончилось. Боюсь, что вы правы, ваше превосходительство, и мне нужно быть в столице предельно осторожным и не нарываться на неприятности. Я ведь в силу обстоятельств своей прежней жизни в другом мире не слишком привержен к чинопочитанию и уважению к сословным привилегиям, потому и не хотел ехать в Санкт-Петербург. Ну, то, что ты дерзок не по возрасту и не по чину, мы с Арсением Владимировичем уже заметили, и потому нами принято решение предоставить тебе и твоей команде куратора, который постарается уберечь вас от необдуманных поступков, ну и поможет вам в организации показа ваших изобретений. Дурнова нажал кнопку, и через несколько секунд в кабинете появился офицер в хорошо подогнанном мундире и с безупречным пробором на голове. «Григорий Данилович, пригласите-ка ко мне Ивана Николаевича Прудникова». Поименованный Григорием Даниловичем, чуть наклонил голову, обозначив, что приказ начальства понят и принят к исполнению. Проводив секретаря взглядом, Дурнова вновь обратился ко мне. «Что из своих изобретений вы привезли в столицу? Чем можете удивить его величество, ну и нас грешных?» «Привезли прототип радиотелеграфа. При испытании в Барнауле четкая связь была зафиксирована на расстоянии 5 километров, ну то есть верст», — поправился я. Дурнова на мою поправку лишь ухмыльнулся и сказал: «Я знаю, что такое километр, но 5 километров, на мой взгляд, маловато». «Согласен, но это всего лишь прототип, и возможности его улучшения и доработки просто огромны. Нужны лишь знающие люди, оборудование и, главное, деньги». «Деньги, деньги всем нужны», — вздохнул директор департамента полиции. «Ладно, проведем испытания, и я доложу о них императору. Если ваш радиотелеграф работает, то представлю его величеству в нужном свете, а уж какое решение примет он, мне неизвестно. Кстати, вы же не единственный изобретатель этих приборов?» «Разумеется, нет. Моя только идея и финансирование работ, остальное сделали барнаульские инженеры. А кроме нас, сейчас во всех цивилизованных странах, так или иначе идет работа по созданию радио. У нас это, Попов Александр Степанович, в Америке, Тесла, в Италии, Маркони, а других я просто не знаю. Так что изобретение радио – дело коллективное, но Маркони первым получит патент и построит завод по выпуску передатчиков и приемников, хотя было подозрение, что он воспользовался наработками Попова, который запатентовать свое изобретение не удосужился, ограничившись публикацией в научном журнале. По крайней мере, так это было в моем мире. Как будут дела обстоять здесь, зависит от нас. С радиотелеграфом все понятно. Мне Арсений Владимирович докладывал, что вы сделали самолет и даже несколько раз взлетали на нем. Это пока еще не совсем самолет, а всего лишь прототип. Мы его хорошенько погоняем, выявим проблемы, и следующий экземпляр будет гораздо совершеннее. Так что самолет остался в Барнауле, но полеты еще кое-что мы продемонстрируем. Надо лишь с подходящим полем в качестве аэродрома определиться, чтобы и от города недалеко, и взлетать с него было удобно.